Когда музыка оборвалась, все захлопали, но зайчик повторять не стал, утер пилоткой лоб и заиграл танго. И тут Сафронов увидел Галину Михайловну. Она была с тем майором, что зовут Сергеем. Она, верно, на ходу сняла халат, и он держал его в руке, пряча за ее спиной. — Браво, тетя Галя! — закричал Чернышов, стоявший поодаль с начальством. — Следующий танец за мной! Она, видно, не расслышала, и когда приблизилась к Чернышову, он повторил: — Следующий за мной! — Не могу. Я вам пришлю партнершу. Сафронов заметил, что Галина Михайловна еще больше похорошела, и подумал: — Любит она этого своего Сергея. И от того, что он здесь, на лесной поляне, в березовом прифронтовом лесу, увидел любовь своими глазами, ему сделалось еще радостнее. — Пойдите, пожалуйста, — попросил он Стому, — вон того доктора в очках пригласите. Стома почему-то засмеялась и направилась к Штукину. Пройдя со своим кавалером ровно круг, она вернулась. — Они не могут. Они с троевым шагом. Он все путает, — засмеялся Сафронов. На плацу он танцует. — О, Настенька! — закричал Чернышов, скидывая руку над головой. И то, что он назвал сестричку по имени, а не тетей, как называл всех остальных, почему-то порадовало Сафронова. Он повернулся и увидел Настеньку. Она бежала от госпитального взвода с сияющими глазами, чуть ли не в припрыжку. Сафронов понял, что она любит танцевать, и очень стосковалась по танцам. — Зайчик, краковяк, будь другом! — закричал Чернышов, выступая навстречу Настеньке. Она хотела снять халат, но он не дал, уже протянул ей руку. Первые такты музыки как-то само собой совпали с их первыми шагами. Было что-то забавное в стремлении этих людей, словно они всю жизнь ждали своего танца. Один высокий, грузный, плечистый, вторая стройная, миниатюрная, невесомая. Наверное, этот контраст и привлек всеобщее внимание, потому что никто не танцевал, все смотрели на новую пару. Вот они встали в полоборота друг к другу, поймали ритм и с вызовом, с азартом устремились вперед. Чернышов с удивительной легкостью для его тяжелого тела пристукнул каблуками так, что под ним земля зазвенела, а Настенька запорхала, закружилась вокруг него, а через мгновение полетела по кругу, увлекая его за собой. В белом халате она сейчас походила на молодую березку, что не устояла, не удержалась, вырвалась и пустилась в пляс. Кто-то осторожно, но решительно тронул Сафронова за рукав. — В штаб, срочно, — сказал посыльный. Неохотно, чертыхаясь про себя, Сафронов направился к штабной палатке. Энша был сосредоточен и угрюм. Это тотчас бросалось в глаза, как будто бы здесь, в штабе, шла другая жизнь, скучная и унылая, как будто Энша специально отдалился и создал для себя этот невеселый мирок. «Вот ведь до чего!» — про себя подумал Сафронов. «Возьмите автомат, распишитесь», — предложил Энша, и, заметив непонятливое выражение на лице Сафронова, многозначительно пояснил: «Кольцо!» Сафронов ничего не понял, но расспрашивать не захотел. И только по дороге к себе догадался. Он имеет в виду окруженную группировку немцев. Но при чем здесь мы? Кольцо. Накручивает полководец. Ему захотелось вернуться к людям, на танцы, туда, откуда доносились звуки бодрящего фокстрота. Но с оружием появляться было неудобно. И он еще раз в душе, обругав Энша, пошагал к своей палатке. Глава 30. Из боевого донесения. В ночь с 1 на 2 июля Фашисты силами до одной роты